Глава 10. О сердечных склонностях и интуиции блюстителей. В столовой в ранний час все еще было почти пусто. Лишь за соседним столом сидел знакомый домовичи в компании первокурсницы-тролля. Янка, взяв немного каши и пирог, сильно наедаться перед медитацией не стала. Подошла вместе с командой поздороваться. «Ясного дня, Ясик. Есть ли жизнь после отработки?» «Все хорошо, все сделал», — расплылся в довольной улыбке лопоухий летописец, почему-то перемигнувшись с лисом. «С Рикхой вот подружился». «Рад знакомству, Рикха, я Хак», — представился Фагард и приосанился. В сочетании с подносом, остающимся в руках у здоровяка, выглядело почти забавно, если бы не вопиющая серьезность тролля. «А у тебя сколько зарубок на топоре?» Кивнула новому знакомому девушка с деловитой кокетливостью, склонив голову. Жесткие волосы, заплетенные в толстенные косы, едва шевельнулись. 5. Кашлянул в смущении Хак и интенсивно засерел. «О, у меня пока только 3. Уважительно цокнула языком Рикха и с аппетитом захрустела камешками, возвращаясь к еде. Судя по изрядным холмам пищи на тарелках, у нее в расписании первыми ни медитация, ни физкультура не стояли, и никаких идиотских мыслей о похудении и диетах в голове не ночевало. А когда Янкина компания расселась на свои места, Маш Елес не преминул подколоть друга. «Хак, а Хак, скажи, не стесняйся, а что вы зарубками на топорах меряете, врагов или сердечные победы?» «Тьфу на тебя, трепач!» Все еще косясь на деву-тролль его рода, запавшую в сердце, огрызнулся друг. «Мастерство мы так измеряем, в профессиях разных». «Что? Мастерство? В каких? Почему я не знаю? Мастер Быстрый Ветер не говорил». Навострился Оли Белара, даже про мясо на тарелке и горячий чай забыл. Понимая, что промолчать не выйдет. Если уж лису что-то любопытно, живого не слезет, а разузнает. Хак ответил. «Потому что тролли об этом особо не распространяются. Пусть недруги считают, что на топорищах мы отмечаем десятками сраженных в боях противников и ужасом полнят сердца. Поскольку вы к врагам не относитесь и не будете относиться, если ты, Маш Елес, немедленно уберешь пальцы от моего рыбного пирога». Маш Елес проворно отдернул пальчики. «То могу и рассказать, коль интересно». «Конечно, интересно», — горячо заверила Фагарда Яна. «Охотник я, рыболов, скорняк, кузнец и плотник. Из учеников до мастера успел дорасти», — степенно перечислил тролль. «Вот теперь уже жалею, что 6-м мастерством не обзавелся. Знахарем, потварям крупным и малым не стал. Клизмы ставить так и не научился». Последнюю фразу Хак обронил с очень многозначительным оскалом. Но Маш Елес ничуть не испугался, даже и не стал делать вид, что испуган. Наверное, с детства, натренированный грозной бабушкой Ливьерес, юный дракончик теперь не боялся никого из тех, кого пустил в сердце. Их самая грозная грозность не годилась и в подметке бабушкиному добродушию. Серебристо рассмеялся завтракающий с друзьями Стефаль, заулыбалась Янка. Похмурился, а потом махнул рукой и широко ухмыльнулся сам обижаемый тролль. «А девушка симпатичная, ей даже серенький цвет и клыки к лицу. Хочешь приударить?» Скосив глаза на Рикху, одними губами шепнул Маш Елес. «Пускай подрастет чуток, а там непременно. Добрая жена будет». Спокойно согласился Хак. «Я чего-то недопонял?» Нахмурился Оли Белара, с подозрением заглядывая в глаза троллю, не начавшему, вопреки лелеемым надеждам, возмущаться, смущаться и протестовать. «Если парень рассказывает девушке про число зарубок на топоре в ответ на ее вопрос, значит, не прочь за ней поухаживать. Коль девица в ответ о своих зарубках ответ держит, то и ей ухаживания желанны будут. Да только прежде ей надобно число зарубок на своем топорище сравнять с названным мною. Только тогда ее зауважают и достойной спутницей признают». Дал Фагард справку по тонкостям тролльих обычаев, тоже не упоминавшихся в лекции мастера-рассоведа Академии. «Эй, выходит, ты вот так сразу себе невесту присмотрел?» — поразился дракончик. «Что значит сразу? Я к ней с начала учебного года приглядывался. Теперь вот решил знакомство свести, коль случай представился. Ну а что, дельная жена выйдет. Еще возраст не вошла, а уже 3 зарубки имеет. Талант, годный для АПП, опять же проявила. чем недостойная спутница? Хорошая пара», — обстоятельно разъяснил Фагард. «А как же любовь?» Небрежно помахал руками в воздухе, изображая то ли крылышки, то ли вентилятор Машьелис. «Ты же не скажешь, что влюбился в нее с первого взгляда?» «Любовью, друг мой, сыт не будешь, а помощница и мастерица умелая всегда в цене, да и...» Хак немного смутился, но все же продолжил. «Симпатичная она, Рикха. Думаю, подрастет, мастерства наберется, все у нас с ней сладится». Янка промолчала. Обычаи, а уж тем более брачные обычаи друзей, для нее так и оставались темным лесом. На расоведенье быстрый ветер касался аспекта сердечных взаимоотношений у различных рас лишь в общих чертах, потому как единых обычаев и нравов не было и быть не могло. Сколько миров, столько и правил. Кое-что за время совместной учебы Донская узнала, но только кое-что, каплю в море. Про то, что невест с женихами у троллей не бывает, лишь предварительный уговор. А потом сразу на родовом камне ритуальным топором ранят руки, кровь смешивают. И с той поры мужем с женой считаются. Хак ей рассказывал сам. Про эльфов Эльвидара, родного мира Стефеля, Донская знала еще меньше. Лишь обмолвился недавно друг, что с невестой своей из рода Алео на каникулах свиделся. И договорились они руки ветвью первого древа переплести, когда девушка закончит обучение в храме жизни у старшего целителя. Процессу обучения неспешные в своей почти вечной жизни дивные создания отводили не меньше четверти века. А до тех пор Стефали и избранницу, подобранную ему великим древом, будут связывать лишь возвышенные отношения вроде романтических писем и редких встреч в лесах. Сложно у эльфов с любовью. Вон, Айриэль Тлайрон, папа Стефаля, свою нынешнюю жену вообще из какого-то подземного гроба с помощью первого древа и напарников сына доставал. Из-за ошибки юности. Теперь-то у него все наладилось. Ильрияль и Айриэльд готовились подарить Стефу и старшему наследнику семьи младшую сестренку. У дивного народа с определением пола никаких трудностей не возникало. Мать и отец сразу знали, какое дитя они встретят в мире. Про радужных крайтарских драконов, к которым относился Машьелис Олибелара, Янка и вовсе почти ничего не ведала и в библиотеке сведений не встречала. Упоминание Лиса о том, что бабушка ищет ему невесту по сходству аур и древности рода, особого значения не имело. «Да, ладно, все равно нам еще учиться 3 года». Отмахнулся от мысли о предполагаемой свадьбе лучшего друга Машьелис. Он и о своей-то, несмотря на все усилия, предпринимаемые энергичной бабушкой, не особо беспокоился. И вообще, как заподозрили товарища, только-только начал интенсивно интересоваться девушками. «Уф, хватит!» — отодвинула от себя тарелку с недоеденной кашей землянка. «А то на медитации засну». «Я, пожалуй, тоже вздремнул бы». Поддакнул дракончик, однако свои кашу, мясо и прочие блюда умял подчистую. После чего пододвинул к себе тарелку напарницы и прикончил остатки каши за нее. «Но кто ж нам, бедненьким, даст расслабиться, если только подбросить Тайсе любовную записку от Ясмера?» Шкодливый парень оживился, словно по-настоящему обдумывал ценную идею. «Не надо!» Очень веско попросил тролль, легонько пристукнув напарника по лбу тщательно облизанной ложкой. «Нам еще у того и другой, как ты сам подсчитал, 3 года учиться. Так я хочу именно учиться, а не мучиться, расплачивая за твои шуточки». «Скучный ты», — укорил Хага дракончик. «А то ж», — зевнул во весь клыкастый рот тролль и с хрустом потянулся. «Пошли на медитацию». «Хорошо, что я уже записочку подсунул», — показал другу язык Машьелис. «Ты что сделал?» — подчеркнуто медленно переспросил Фагард, наклонившись к напарнику. «Записку подсунул», — осклабился шутник. «Когда успел?» — встревоженно охнул Стефель. «Я не сам. Вчера еще домовичи попросил, чтобы сегодня до медитации в зал на столик Тайси ее подложил. Ему же везде теперь дорога, коли Академия домом стала». Хлопнул ресничками дракончик. «Ой, что же теперь будет?» Заволновалась Яна, даже не представляя, как отреагирует Сильфида, чей буйный темперамент прикрывала маска внешнего спокойствия, и строгий мастер Ясмер, когда узнают, что над ними столь жестоко пошутили. «Но чего вы всполошились?» Машьелис искренне не видел проблемы в затеянном им невинном развлечении. «Домовичи следов не оставляет. Никто ни о чем не узнает. Весело будет. Там, глядишь, мастера, пока шутника найдут, друг с другом разберутся, признаются». «Поставь купол тишины», — попросил тролль Стефаля. Тот мгновенно использовал эльфийское заклинание. Облокотившись о стол, Хагарсон почесал затылок и подчеркнуто ласково попросил друга. «А теперь давай подробно, что было в записке?» Лис наморщил нос, обиженно фыркнул, негодуя на неоценивших чудесную шутку друзей, и поведал следующее. От лица мастера Ясмера дракончик отправил Сильфиде приглашение на завтрашний ужин в тихом уголке, одном из самых симпатичных ресторанчиков Дрейгальта, куда любили заходить парочки, если желали не просто вкусно покушать в камерной обстановке, но и усладить слух лирической музыкой. И все было в тихом уголке прекрасно, кроме безбожно кусающихся цен. Почерк мастера Ясмера Лис, разумеется, подделал каллиграфически. «Значит так, я не знаю, где ты найдешь домовича». Тролль покосился на пустой стол, за которым завтракал Ясик. «И как будешь его упрашивать? Хоть в ноги кидайся, хоть подкупай. Только у мастера Ясмера в ближайший час должна появиться записка от мастера Тайса с точно таким же содержанием, какое ты подсунул Сильфиде», — приказал Фагард. Тон его был настолько суров, что начни тролль трясти дракончика за грудки, и то эффект был бы меньшим. «Что ты задумал?» — осторожно уточнил эльф, настороженно придая ушами. Склонности к дурацким шуткам за ответственным и практичным хагом сроду не водилось. Тролль тяжело вздохнул и попросил. «Да, Стеф, нам из АПП не выйти, сам знаешь, декан запретил, потому к тебе большая просьба будет. Сходи в тихий уголок, переговори с управляющим. Ресторанчик нужно будет снять на весь завтрашний вечер для пары мастеров. Плати столько, сколько запросят. Наш друг Оли Белара все расходы возместит». «А чего это я, да?» Начал было возмущаться Лис, наткнулся на ледяной взгляд друга, сглотнул, поник и кивнул, подтверждая готовность понести финансовые потери. «Ладно, пошел я домовича искать». «Ступай, только прямо тут записку напиши», — ласково напутствовал напарника Хак. «И если ты еще что подобное выкинешь, я твоим подружкам расскажу, что ты невесту ищешь, а еще лучше попрошу мастера Гада сделать оповещение для всей Академии». «Не надо, у меня уже одна невеста есть, и нас все устраивает, правда, Ян?» Испугался угрозы парень и, шумно открыв сумку, достал пищи и принадлежности. Изящным женским почерком, буквы которого походили на готовых вспорхнуть с бумаги птиц, Машьелис начертал записку, в которой от имени Сильфиды Тайсы приглашал Ясмера в ресторанчик и намекал на важную тему беседы. Хак, не доверяя напарнику, перечитал текст и убедился в отсутствии подвоха. Как только тролль вернул бумагу Лису, тот выскочил из-за стола. «Так я пойду?» «Иди, шутник, пока я тебе пинка для скорости не дал. Посуду мы за тебя отнесем». Поторопил невозможного напарника Фагард, а когда тот умчался, покачал головой. «Иногда я думаю, уж лучше бы он от каждой тени шарахаться продолжал, чем такое вытворять». «Нет, так еще хуже было бы. Лучше один раз за шкирку поймать, чем 10 из окопов вытаскивать». В свою очередь, рассудила Яна. Ей бойкость дракончика, несмотря на побочные неприятные эффекты, очень импонировала. Стефаль улыбнулся образному сравнению и тоже встал. Пусть тихий уголок открывался лишь ближе к обеду. Собственных учебных планов эльфа необходимость экскурсии в ресторан не отменяла. А значит, стоило поторопиться. Хак с Янкой вышли из столовой без обычного умиротворенного выражения на лицах. Все-таки ни тролль, ни человеческая девушка склонности к дурацким розыгрышам отродясь не испытывали. А сейчас поневоле принимали участие в одном из них. С одной стороны, мастер Ясмер и Сильфида Тайса, как определили студенты, питали друг другу обоюдную симпатию. И дело было лишь за решительными шагами на этом пути, на который никак не мог отважиться строгий и, казалось, неведающий слабостей мастер Ясмер. С другой стороны, этих шагов мужчина мог не предпринимать еще долго, а Тайса принципиально не желала его подталкивать. Потому вмешавшимся в их отношения студентам, проведы педагоги о такой инициативе, могло не поздоровиться. Оставалось лишь надеяться, что учителям будет не до расследования. С первого курса Янка уже почти забыла и совсем не хотела вспоминать, каково это. Драить ступеньки лестниц башни судеб и плиты на площади перед ней. В зале медитации собирались, шумели, обсуждая наступивший день студенты. Тайса еще не было, когда Яна и Хак заняли свои места. Даже Лис до появления Сильфиды успел прошмыгнуть на коврик и замереть на нем самым беспечно ленивым видом. Дескать, я тут уже давно, практически с вечера сижу скучаю. Тайса появилась ровно с последним, третьим ударом колокола. Поприветствовала студентов. «Ясного утра. Сегодняшнее занятие мы целиком посвятим развитию интуиции. Потому достаньте колоду символов и приступайте». «А если я забыл свой мастер, может, мы с Питом по очереди с одной колодой поработаем, а?» Копаясь в сумке, выпалил Картон, вызвав у Цицелира сердитое пыхтение. «Если забыли, то с интуицией у вас, студент Рос, совсем плохо. И, пожалуй, стоит сегодня после лекций прийти в зал медитации для дополнительных упражнений». Безмятежно улыбнулась Эльфида. «А пользование колоды напарника проблемы не решит. Вы лишите его возможности полноценно сосредоточиться на тренировке». «Уф, нет, взял. Просто не в тот карман сунул». Торжествующе воскликнул голубокожий Разиня, потрясая над головой футляром. Еще в прошлом году каждому студенту вместе с учебными принадлежностями выдали на складе кожаный футляр, содержимое которого Янке сильно напомнило колоду карт. Это действительно была колода из 100 пластин, только не игральных карт, а 5 повторяющихся значков. Что удивительно, не знаков эгиды или каких-то священных символов, а вполне обычных картинок. Круг, квадрат, треугольник, звезда и крестик. Тренировка в развитии интуиции, обязательном качестве каждого настоящего блюстителя, и вовсе оказалась элементарной. Надо было, листая колоду, угадать, какую картинку открываешь. Поначалу Донская никакой пользы в бессмысленной перетасовке колоды не видела, лишь старательно выполняла предписанные всем студентам регулярные тренировки. От души восхищаясь везучим Машьелисом. Тот угадывал 70 из 100 картинок. А у самой Янки хорошо, если 10-15 правильных карт выпадало. Но потом потихоньку начал улучшаться результат у самой девушки и у всех однокурсников. Лис к третьему курсу угадывал 90-93 картинки. Янка стабильно отгадывала больше 60. Студенты в тишине спокойно постукивали карточками. Тайса, обозрев зал, перепорхнула к своему рабочему месту в уголке, куда заглядывала не так уж и часто. И, наконец-то, увидела белый квадратик, подкинутый вечером. Чуть приподнялась тонкая бровь. Женщина взяла лист в руки, развернула, пробежала глазами короткий текст записки, и на губах ее мелькнула довольная улыбка. «Уф, ничего не заподозрила». Мысленно утерла пот со лба Янка, продолжая машинально переворачивать картинки и раскладывать их в две стопы. «Угадала, не угадала». Когда карточки под рукой неожиданно кончились, девушка озадаченно моргнула. Пока она все свое внимание посвящала подглядыванию за Сильфидой, как-то само собой получилось странное. Еще разок пересчитав для верности обе стопы, Яна озадаченно нахмурилась. Угаданных карточек оказалось неожиданно много. Целых 81 из 100. Это было лучшим результатом за все время тренировок с колодой. Неужели совершенно случайно ей все-таки удалось достичь равновесия между чувством личной заинтересованности в результате и состоянием непричастности как основанием истинной интуиции, о котором говорила студентам мастер Тайса? Подергав себя за кончик косы, девушка пожала плечами, перетасовала пачку с карточками и попыталась повторить результаты. Получилось не очень. Угадала 65 картинок. А все потому, что Янка то и дело отвлекалась. Никак не получалось сохранять эмоциональный баланс. Но теперь-то девушка знала, к чему стремиться. До конца занятия ей удалось повторить свой рекорд еще 4 раза. На полосе препятствий к команде присоединился Стефель. Там перемолвиться словечком удалось без труда. Друзья лежали в траншеях и пережидали огненные и ледяные шквалы, следующие без четкой периодичности. Жечь напрочь и проморозить до смерти — эти явления, рожденные не погодой, но фантазией мастеров, студентов, конечно, не могли. А вот подкоптить и охладить до дрожи — вполне. Потому бросаться без оглядки в битву со стихией никто не стремился. В Вжимая голову в траву, Стефаль отчитался. «Я переговорил с управляющей Венелой. Тихий уголок ждет гостей. Ужин на двоих будет готовить новый повар, выпускница-отличница Академии творения яств. Цветные фонарики, свечи и романтическая музыка в услугу включены». «Спасибо, друг. Сколько лис тебе теперь должен?» Практично уточнил Хак, зная природную скромность эльфа и его невеликое умение копить деньги. Нет-нет, мотом и кутилой представитель дивного народа отродясь не слыл. Просто Стеф обычно тратил все стипендии на ценные книги и прочие важные для учебы вещи, не заботясь о том, что на студенческие развлечения у него ничего не останется. Папа Ариэльт, зная размер стипендии старосты и подъемных аспиранта, спонсировать юного сына не спешил. 6 золотых. Неловко повел плечом эльф. «Нормально», — одобрил тролль. «Я думал, меньше чем за 7 не договоришься». «Я не торговался», — порозовел Стеф. «Но госпожа Венелла проявила великодушие, когда узнала, что я пекусь о счастье мастеров АПП». «А еще, кажется, ты ей понравился», — хихикнул лис, беззлобно подковырнув напарника. «Машьелис, почтенная госпожа уже бабушка и нянчит внуков», — шепотом возмутился Стефаль. «И что ей теперь, на красивых молодых эльфов не любоваться? Душа-то возраста не имеет, а скидка — это всегда хорошо». Философски заключил Оли Белара и резко скомандовал друзьям. «Побежали, теперь 1,5 минуты ничего опаснее пары снежинок не будет». Доверявшая чутью дракончика команда резво сорвалась с места, и до следующего окопчика они действительно добежали без проблем. Если не считать 2 крупных снежных комков размером с дыньку, которые с поразительной меткостью с разницей секунд в 7 угодили за шиворот Хагарсону. Сидя в новой траншее и выгребая из-под одежды мокрый снег, тролль скрипел зубами. «Пара снежинок, говоришь?» «Очень больших снежинок», — невинно поправился лис. «Так ведь и ты, друг мой Хак, парень не мелкий, все справедливо». «Ах, справедливо!» Не на шутку возмутился тролль, отправил последнюю кучу снега за пазуху Машьелесу и добродушно констатировал. «Вот теперь совсем справедливо». Дракончик возмущенно зашипел, как чайник, который поставили на раскаленную плиту после мойки, и принялся отряхиваться. При этом парень громко сетовал на неблагодарного друга, его дефективное чувство юмора и потенциальную угрозу простуды. Хотел было демонстративно чихнуть, да не получилось. А Хак сурово припечатал. «Я тебя после выходки с запиской готов лично разогреть ремнем по заду». «Варвар невоспитанный, только и умеешь, что кулаками махать!» — посетовал Оли Белара и даже попытался встать в позу, что при скрюченном положении было затруднительно. Но попытку компания засчитала. «Ох, лис!» — посетовала Яна, вытирая со лба грязь. «Результат неудачного приземления. Записка — это очень нехорошая шутка. Я с Хагом согласна». «А я бы прутьями по рукам добавил», — задумчиво прибавил обычно очень мирный Стефаль и пояснил. «Мы так детей наказываем за жестокие шутки, когда объяснения не помогают». «Покровитель, спаси! Что вы все накинулись?» Огрызнулся дракончик, втянул воздух через зубы, выдохнул и признался, растирая капли растаявшего грязного снега по физиономии. «Я же сам умом понимаю, что неудачная шутка, наверное, а только должен был я это сделать, чтобы хоть так друг другу подтолкнуть». С того дня, как Тайса обмолвилась про первый шаг, внутри зудела. И хоть ремнем, хоть прутом, а не мог я иначе. Лис выдал еще один душераздирающий вздох и замолк, а Хак раздраженно хлопнул ушами, опять свернул их в трубочки и наморщил лоб. Рядом тоненько присвистнул Стефаль и осторожно заметил. «Полагаю, мы были неправы, осуждая Машьелиса, друзья. В нем говорило призвание блюстителя, основанное на развитой интуиции. Лис всего лишь пытался гармонизировать пространство так, как его толкало чутье, не обращая внимания на внешние приличия. Я не думал, что это чувство у вас начнет проявляться столь рано. Все-таки 3-й курс и...» Эльф резко замолчал, осекшись на полуслове, как будто ему невидимый кляп в рот вставили, а потом тряхнул головой. «Ты что?» Подтолкнул его вопросом дракончик, повернувшись к напарнику и убедившись, что никаких посторонних предметов у того во рту не имеется. «Теперь я гадаю, не упустил ли сам, торопясь из города в академию, кое-что важное?» Раздумчиво протянул Стефаль и зарылся в сумочку с пластинками Эгиды. Сломал знак Суас, эльф промолвил. «Господин декан, есть срочный разговор». «Проходите». Устало вздохнуло пространство и организовало портал любимым студентам прямо с почти пройденной до конца. Осталось пересечь по косой последнее поле грязи, полосы препятствий. То, что он поторопился с приглашением, мастер Годерик Алинерос понял сразу же, как только на его ковер в кабинете шлепнулось несколько комков полужидкой грязи и снега. Впрочем, тренированный ежедневным и почти круглосуточным общением со студентами на протяжении десятков лет, ругаться, скрипеть зубами и назначать наказание не стал. Только хмыкнул, привычно потер нос сосиску, залез в кошель и надломил листик эгиды со знаком очищения. Компанию, заодно с помещением, на доли секунды заволокло светло-желтым туманом. И как только тот рассеялся, все и все вновь заблистали чистотой. «И?» — уронил декан, требуя рассказа. «В Дрейгальте около 10 часов утра я заметил в переулке Лавров Рольда». Решительно начал отвечать эльф. «Тот или сделал вид, что не признал меня, или действительно не узнал». Рольд разговаривал с кем-то в темном плаще. Капюшон собеседника был накинут на голову. Я торопился, потому не стал навязываться, прошел мимо. Но слышал, как звенели монеты, и, поворачивая на улицу горшочков, увидел, как Рольд сыпает в мешочек горсть мелких красных дисков. Они были похожи на сушеные фрукты, но имели очень правильную форму. Поначалу я не придал особого значения увиденному, но несколько позже все обдумал и встревожился. Что если Рольд подпал под действие нашего недруга? Потому, будучи зачарованным, и не увидел меня. «Хм-м-м», — цокнул языком декан. «Давайте проверять. Студенты, пройдите в угол кабинета и прикройтесь знаком невидимости. Найдется? «Есть», — отчитался Машьелис. Он ухитрился за прошлый год так набить руку в изготовлении знаков, что скорость их прорисовки у дракончика-каллиграфа, если и уступала штамповке, то совсем незначительно. Потому в кошеле сумки у парня всегда был изрядный запасец. Яна, к слову, после многих часов лабораторных, проведенных рука об руку со Стефалем, буквально водившим ее стежем по пустышкам эгиды, тоже худо-бедно навострилась выписывать знаки. Но с Лисом ей, конечно, было не тягаться. Вся команда быстренько, пока декан не передумал и не выставил их из комнаты, откочевала в угол и затаилась, использовав знак. Мастер тем временем вызвал к себе Рольда, небрежно кивнул ему, приветствуя, и тихо спросил. «Сам расскажешь или как?» Юный помощник тренера Теобаля, формально вышедший из-под власти декана, но все равно продолжавший воспринимать мастера-гада как высшую власть и силу, густо до ушей покраснел и пробормотал тихо-тихо. «Да мы же ничего плохого, мы же после занятий, у Рина день рождения, чуток отметить хотели». «Посреди циклада ведь выпал!» «Рольд, Рольд!» Укоризненно покачал головой Деор и тихо, почти ласково попросил. «Отдай!» Здоровяк вытащил из-за пазухи небольшой мешочек и положил его на краешек стола мастера. Печально-припечально вздохнул и поник, как и цветочек. «Очень большой цветочек, вроде подсолнуха переростка!» «Вернул вечер 7-го дня циклада!» Жалился мастер. Все же вы немалые расходы понесли, но если еще раз замечу...» «Не-не, мастер, больше никогда! Да чтоб я на их уговоры поддался! Стыдобы не оберешься!» Замотал головой и замахал ручищами Рольд. Бочком-бочком, с удивительной для столь массивного тела грацией, юноша выскользнул за дверь, даже не задавшись вопросом, откуда и как декан прознал про мешочек с запретным товаром. Наверное, глубина уважения и опасения юным тренерам мастера-гада были столь велики, что в подсознании очень крупным шрифтом отпечаталось правило. Мастер Годерик Алинерос знает все. «Так это отрава или не отрава?» Не выдержала душа Машьелиса пытки неизвестности. Он вырвался из угла и теперь приплясывал у стола руководства, почти требуя ответа. «Отрава? Это кому как. Тебе вот точно не стоит употреблять». Усмехнулся гад, развязал завязки на мешочке и высыпал на стол горку красных плоских предметов. Больше всего, по мнению Янки, походивших на таблетки для обеззараживания воды. Лис дернул носом и разочарованно протянул. «Выпивка!» «Ой!» — тихо сказал Стефаль и залил ушками. Оказывается, в стремлении защитить АПП и друзей он только что заложил декану товарищей, собиравшихся всего-навсего устроить посреди циклады пирушку, не дожидаясь выходного дня. «Выпивка. Один такой камешек на кружку воды, и готово превосходное вино. Пяток бросишь, и целый кувшин». Согласился Деор с легкой усмешкой, одним махом сгребая со стола таблетки обратно в мешочек и затягивая шнурок. А Хак раскатисто рассмеялся и попросил. «Мастер, коль Стеф и мы тут для раскрытия заговоров без надобности, вы нас назад не отправите, мы же еще как раз добежать до финиша успеем». «Валите», — махнул рукой Деор, открывая портал. На сей раз он даже поленился использовать листы гида. В конце концов, не дети малые, уже должны понимать, для чего и когда знаки нужны, а когда можно и своими силами воспользоваться. Если, конечно, два слишком года учились в АПП, а не штаны и юбку просиживали. Чистые и сухие студенты свалились аккурат в свежую грязь очередной канавы, из которой выбрались точно такими же грязными и сырыми, какими явились на ковер к декану. Машьелис принюхался к обстановке, дал отмашку, и команда сорвалась с места, наверстывая упущенное время.